История 45. Конфликт с собой. Есть у меня один знакомый из 90-х, отец моего товарища, с которым я учился в МГИМО. Как-то раз мы приехали к нему на дачу на шашлыки в большой красивый дом, и он сказал одну очень мудрую фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Отмечу, что отец моего товарища не сразу добился успеха в жизни. У этого человека непростая судьба, и действительно было много неудач, пока он не обрел счастье, покоя и изобилия. И вот уже после застолья мы сидели у камина с напитками, и отец моего товарища сказал так: «Можно 100 раз проиграть и никогда не быть неудачником, а можно держаться всего за одну победу и так и не стать победителем». Очень сильные и крутые слова, которые я сразу записал. Советую вам в них крепко вдуматься. Я вспомнил о них совсем недавно, когда пересматривал отличный фильм «Гонка» про двух выдающихся гонщиков. «Гонка», 2013 год. Спортивно-историческая драма режиссера Рона Ховарда. Картина основана на событиях, произошедших на чемпионате мира среди гонщиков Формулы-1. Примечание редактора. Обаятельный Джеймс Хант, обожающий славу и женщин, всю свою жизнь состязается с перфекционистом, дисциплинированным Ники Лаудой. Гонка длиною в жизнь. Один из героев как раз держался всего за одну победу, а другой шел к победам сквозь неудачи и поражения. Закрученный сюжет. Не буду рассказывать, но отмечу, что это один из моих самых любимых фильмов, который очень круто показывает эти слова в действии. Всем советую посмотреть. На этой фразе отец моего друга не остановился. Мы отхлебнули напитков, и он продолжил. «Арт, цена за то, чтобы ты был собой, это конфликт с теми, кто хочет, чтобы ты был кем-то другим. Цена за то, чтобы ты был тем, кем тебя хотят видеть другие, это конфликт с самим собой. Конфликт будет в любом случае. Отсидеться в стороне без вариантов. Я всегда выбираю не конфликтовать с самим собой. Сложный путь, но зато внутри меня всегда все ровно. И тебе советую идти именно такой дорогой». Я сильно задумался тогда, и сегодня тоже всегда об этом помню. Если конфликт неизбежен, с собой лучше не конфликтовать. Это мое мнение. Не для этого мы здесь все живем. Конечно, нужно быть хорошим человеком и не нарушать законы, но бояться конфликтовать и отстаивать свою точку зрения совершенно точно не стоит. Вы говорите за моей спиной? Значит, я нахожусь впереди. Вы обсуждаете мою личную жизнь? Значит, она интереснее вашей. Вы пытаетесь найти у меня недостатки? Значит, завидуете. И эти слова тоже метко попали в мой разум.